Его проницательность подскажет ему, что не следует особенно доверять кому бы то ни было. Даже правитель канцелярии его не должен знать всех служащих у него и агентов. Личная выгода и опасение лишиться чрезвычайно доходного места будут ручательством верности этого правителя канцелярии относительно тех дел, которые должны быть известны ему. Гражданские и военные министры и даже частные лица встретят поддержку и помощь со стороны полиции, организованной в этом смысле. Полиция эта должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Всякий порядочный человек сознает необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий опасается полиции, опирающейся на доносы и интриги. Первая внушает честным людям безопасность, вторая же пугает их и удаляет от престола. Итак, первое и важнейшее впечатление, произведенное на публику этой полиции, будет зависеть от выбора министра и от организации самого министерства. Судя по ним, общество составит себе понятие о самой полиции. Решив это дело, в принципе, нужно будет составить проект, который по своей важности не может быть составлен поспешно, но должен быть результатом зрелого обсуждения многих попыток и даже результатом самой практики. 12 апреля 1826 года записка эта, несомненно, послужившая к образованию третьего отделения, собственно, Его Величества канцелярии, была препровождена графу Толстому с тем, чтобы он по рассмотрении возвратил ее в собственные Его Величества руки со своим мнением. «Русская старина», 1900 год, декабрь. Письма Фока к Бенкендорфу. 17 июля 1826 года, Санкт-Петербург. Ваше превосходительство, вероятно, позволите мне писать вам, не придерживаясь формы и принятого порядка, писать все, что придет мне в голову. Господин Нефедев имеет деревню под Москвой, где ему необходимо быть по домашним обстоятельствам. Это очень благоприятно для нашего дела. С этим господином не знаешь никаких затруднений, ни жалования, ни расходов. Услуги, которые он может оказать нам, будут очень важны вследствие его связи в высшем и среднем обществах Москвы. Это будет ходячая энциклопедия, к которой всегда будет удобно обращаться за сведениями относительно всего, что касается надзора. Причины отъезда Нефедева две – личные дела, требующие присутствия его в Москве, и желание отделаться от возлагаемой на него обязанности, которая может завести его слишком далеко. Он состоит по особым поручениям при Кутузове, который желает поручить ему ревизию Гражданской палаты. За что тому противно взяться? Нефедев, статский советник, имеет орден Святого Владимира третьего класса, очень честолюбив и жаждет почестей. К переводу Нефедева не встречается никаких препятствий. Полезность же этой меры бросается в глаза. Еще одна личность представляет для нас явную выгоду. Граф Лев Сологуб, о котором я неоднократно говорил вашему превосходительству, может принести нам большую пользу в Москве посредством своего брата и своих родных. С этим человеком также никакого жалования, никаких расходов. Предлог к пребыванию его в Москве уже найден. Дело, от которого зависит определение его положения, будет решаться комитетом министров. Он ждет только согласия вашего превосходительства, чтобы безотлагательно пуститься в путь.